Глава вторая. Акулий зуб, в которой герои видят редкое распутство и редкое гостенеприимство. Разумеется, дело было не в том, что море, эта темная холодная пучина, послушалась Тайчо, но на следующее утро погода наладилась. Ветер усилился и раздул тяжелые, хмурые тучи. Также не стало чудом, что рыбаки, промышляющие у берега Акульего зуба, корюшку и камбалу, согласились взять попутчиков в свою большую добротную лодку. Симая платил щедро, не считая монет, хотя мог бы просто показать приказ, который выслала ему губернаторша. Крет отчаянно мерз, сидя на корме. Море уже не столь враждебное, каким казалось ему раньше, все равно оставалось чем-то бесконечно чуждым. Гер кутался в меховой плащ, втянув голову в плечи, и рассеянно гладил пальцами ярко-оранжевый кулон на шее. От гладкого выпуклого камня шло мягкое приятное тепло. Серые рассветные лучи путались в клубах тумана. Мерный плеск волн на прибрежные скалы сливался в единую мелодию, баюкающую, зовущую, примиряющую с окружающим миром. Хотелось закрыть глаза и погрузиться в дремоту. «Крет, не спи!» Окликнул его стоящий рядом с рулевым Димахер. Резкий голос вездесущего Тайчо ворвался в сонное марево тумана. Эйталь с досадой тряхнул головой. «Но чего ему опять нужно?» «И часто у вас так?» – спросил Симайя у рулевого. «Совсем обнаглели, проклятые!» – покачал головой тот. «С месяц уже покоя нет. Неопытных стараемся не пускать к острову, потом только кости искать». Симая хмурился, а Крет никак не мог понять, о чем он тревожится. Около полудня, в белой мгле не разберешь, рыбаки высадили путников на пустынном берегу, покрытом белым песком и сероватой в крапинку галькой. Симая расплатился золотым рангом. «Будешь ждать нас завтра в это же время, получишь за работу в 10 раз больше». Тоном нетерпящим возражений промолвил он. Рулевой кивнул, и рыбаки налегли, сталкивая лодку на воду. Крет огляделся. Берег выглядел так, будто человеческая нога веками не ступала на его пологий склон. Ветер теребил песок, похожий на мелкую крупчатую соль. По волнам скользили матово-белые блики. «Куда теперь?» – спросил Крет с тоской. «Кажется, дядюшка, к которому направлялся Тайчо, должен быть правителем этого безлюдного острова. На управителя должен быть замок». Эйталь мечтал о радушном приеме, ведь не зря же у них на руках подписанный губернатором Вербе указ. Сытном обеде и теплой постели. «Туда!» – неопределенно махнул рукой Димахер и направился вверх по склону. Эйталь поспешил за родичем. Оставаться на берегу было боязно. Казалось, из моря вот-вот вылезет какая-нибудь нежить, учуявшая живое тепло. Крет оглянулся. Волны неторопливо зализывали их следы. Идти было тяжело, как будто что-то в этом путешествии давалось им легко, с досадой подумал Гер. Ноги глубоко погружались в песок, хотя берег давно сменился скалистой равниной. Снега почти не было, его сдувало буйным ветром, рвущимся с холмов. Голая земля с разбросанной белой галькой походила на обнажившийся курган, где под ногами то и дело попадаются выбеленные временем кости. Вдали виднелась чахлая черная растительность, а Симая направлялся к раскинувшемуся впереди селению. Ровные светлые дома вовсе не были похожи на жилища рыбаков с другого берега, хотя немного роднились с ними растянутыми на просушку сетями и невысокими заборчиками. Казалось, тут живут люди побогаче и похозяйственнее. Странно было, что на этих бесплодных землях обитают столь зажиточные люди. Тайчо направился к самому большому зданию в селении, двухэтажному, со стекленной мансардой, напротив которого располагался выложенный булыжником колодец. «Почему здесь так пусто?» – удивленно спросил Крет. От белой земли, белых домов, белого неба у него темнело в глазах. «Где все?» «Здесь всегда так», – туманно пояснил Симая. «Сейчас все поймешь». Он решительно постучался и, не дожидаясь ответа, толкнул дверь. Зрелище, представшее изумленному взору бывшего Гера Чедарта, повергло утонченного аристократа в оцепенение. В доме, который на поверку оказался местным кабаком, царил оголтелый разврат. На лавках, столах, матрасах в самых разнообразных позах переплелись мужские и женские тела. Извивались, хрипели, стонали от страсти. Запах пота и голодный, алчущий разврата плоти ощущался почти физически. «Что это?» – потрясенно прошептал Крет, глядя на шевелящийся ком из рук, ног, влажных горячих тел. «Что это за притон, помилуй Аддара? Лучше тебе подождать снаружи», – обернулся к родичу Димахер. «Я разберусь тут сам». Крет поспешно схватился за дверную ручку и замер. «Это какое-то колдовство? Ты же не собираешься присоединиться?» Рыжие глаза уставились сукаризной. «Ты спятил, Эйталь?» Крет кивнул, облегченно улыбнувшись, и поспешил выйти. Симая вернулся спустя минуту, прикрыв дверь, брезгливо вытер ладони о штаны. «Можно идти дальше?» Эйталь пожал плечами. «Как скажешь. Но все-таки что тут творится?» «Дурман вода», — ответил Тайчо, будто это должно было что-то объяснить. «Как, ты не знаешь? Знаменитая на весь континент пойло. Здесь его добывают. Контрабанды и доставляют в империю. Уллер их запретил, ввоз в Рему и сопредельные государства Дурман-Воды, но торговля как процветала, так и процветает». «Разве твой дядя об этом не знает?» «Еще как знает», – засмеялся Димахер. «Он сам ее и продает на Альбегонские острова, в Туркады и Иле. Только этим и живет. И не боится императора. Ульрих не станет ссориться с будущим родственником». Щека Симаи нервно дернулась. Смех застыл в глазах, превратившись в гримасу ненависти. «Моя сестра сосватана за наследника Рэмы. Дяде нечего бояться». Он был так зол и расстроен, что Крет не осмелился расспрашивать дальше. Но про себя подумал о том, как, друй побери, несправедливо поступили с ним родственники. Черные кованные ворота замка маячили прямо перед глазами уже битый час, но не приближались ни на лак. Симаи объяснил это обманом зрения, коих полно на акульем зубе. Когда путники коснулись холодного металла ворот, ноги едва держали Крета. Безмолвный привратник выслушал Тайчо, дотошно прочел приказ губернатора и с большой неохотой открыл ворота. Другой, такой же невозмутимо молчаливый слуга, проводил их в роскошную, хоть и несколько старомодную приемную, и жестом велел ждать. Хозяин замка появился, когда даже у терпеливого Димахера иссякли последние крохи терпения. Изрыгающий проклятие Симая дернул за ручку двери и столкнулся лицом к лицу с невысоким худощавым старичком в красном парчевом халате. Крет почему-то был уверен, что дядюшка давно стоял под дверью и подслушивал разговоры незваных гостей. Ему сделалось неловко за пару крепких словечек, которые он отпустил, а уж из-за гневной тирады Тайчо захотелось просто провалиться сквозь землю. «Здравствуй, здравствуй, дорогой мой мальчик! Как давно я тебя не видел!» Радостно воскликнул дядюшка, утыкаясь Димахеру в грудь и энергично хлопая по спине. Симая скривил забавную рожицу. А дядюшка продолжал колотить с такой силой, будто хотел проломать внучатому племяннику ребра. «Святые небеса! В последний раз я видел этого мальчика в колыбели!» Схлипнул он, обращаясь к вежливо внимающему Крету. «Ну, тут ты немного ошибаешься», – усмехнулся Тайчо, с трудом вывертываясь из цепких объятий родственника. «Вовсе не в колыбели, это не важно. Главное, мы, наконец, снова встретились. Произошло воссоединение семьи!» С поднятым вверх указательным пальцем провозгласил дядюшка и шумно высморкался в платок. Крет вздохнул. В глазах Симаи прыгали искры веселья. «Дядюшка, это Крет Эйталь, знатный аристократ и брат моей нареченной жены. Крет – это дядюшка Спирос». «Господин Эйталь!» – радостно возопил тот. «Какое счастье видеть вас в моем скромном жилище! Благо процветания вашему дому, здоровья и благородной старости родителям, счастье вашей несравненной сестре!» Не нашелся с ответом Гер. «Дядюшка, Крет сирота. Его отец погиб, как и моя жена, от когтей монстров», – перебил его Симая. «Святые небеса! Бедный мальчик!» Дядюшка Спирос схватил ладонь Эйталя и энергично затряс, выражая соболезнования и предлагая свои услуги для задушевной беседы. Потому что этот разгильдяй, любимый племянник, слишком легкомысленный, как и все выходцы из Вербе. Крет, утомленный потоком речей, с восклицательной интонацией, пообещал подумать над этим весьма лестным предложением. «Значит, ты наведался повидать дядюшку?» Наконец переключился на Симаю хозяин острова. «Я ждал тебя. Ты и правда сделался охотником за нечистью, Симая? Откуда такие сведения?» Удивился тот. «Слухи!» Туманно пояснил дядюшка, вытаращив бледно-серые глаза и сделав кружащий жест пальцем возле виска. «У меня в подземном ходу завелось что-то». «Что именно?» «Не знаю, я там не был. Страшно». С трогательной откровенностью признался тот. Симайи сложил руки на груди. «А почему ты решил, что там что-то есть? Слуги слышали?» «Слышали что? Дядя, не заставляй меня вытягивать слова клещами». Глазки старика беспокойно забегали. «Ну, пение. Ход ведет к морю. Они всегда ведут к морю». Тайчо нахмурился. «Значит, ты полагаешь, что у тебя в лабиринтах завелись сирены и просишь меня от них избавиться? Убьешь сирен, пущу колодцу», — прямо ответил Спирос. Крет закатил глаза. После тяжелой дороги он всерьез рассчитывал, как следует отдохнуть. «Они пугают моих слуг. Из-за них торговые суда обходят мой остров стороной. Никто сюда не плавает. Одни контрабандисты. Я терплю убытки». «Ты гнусный манипулятор, дядя», — высказался Тайчо. «Я нажалуюсь на тебя маме. Да хоть отцу», — и хикнул старик и показал язык. «Вы, кажется, спешите? Отправляйтесь прямо сейчас. Даже не предложишь перекусить с дороги», — хмыкнул Димахер. «Время обеда еще не настало. Возвращайтесь с победой, юноши. Сейчас Гудрун принесет вам свечи».